Глава 14. Что именно было не так, я осознала, когда собиралась идти в ратушу оплачивать штрафы. И один из них за то, что орки поймали мужа, но не того. Я же помню, что велела им заработать денег и отыскать моего беглого супруга. Только я-то думала, что они компенсируют мне сумму, которую придется заплатить, и покинут Клайдберрис, вернутся в мой родной Эстарин. Ведь наша знаменательная встреча произошла именно там. Следовательно, и дракон-авантюрист где-то там. Но внезапно орки ловят кого-то здесь, в этой стране и в этом городе. С чего бы? Гад чешуйчатый местный житель? Не слишком ли странное стечение обстоятельств? Я там, и он там. Я сюда переместилась волей магистра Лутинии. И именно тут меня находят снова зеленокожие воины. И именно здесь начинают искать его. Мне одной кажется это подозрительным. Моя паранойя, говорит, или тут что-то не так? Размышляя, я не забыла взять необходимые бумаги, деньги, принарядиться самой и приодеть заразу. Мы должны производить на всех благоприятное впечатление, что несколько затруднительно после вчерашней охоты на мужиков, как выразилась Моника в своем вестнике. Звучит-то как, а? Восторг. Фея и ее нечисть охотятся на мужиков и переодевают всех, спасайся, кто может. У меня даже настроение улучшилось, так что в ратушу я входила с улыбкой на губах, с мешком монет в руках и с горгульей на поводке. На нас со смешками оглядывались, шушукались в спины, но напрямую не заговаривали. Делая вид, что ничего не замечаю, я оплатила штрафы. За себя и из-за того парня, ну а что делать? Кому-то же не повезло быть похожим на моего мужа, чтоб он облез. Муж, не тот несчастный. Гражданство подтверждаем, оформляем. Проверив все бумаги, уточнил секретарь-гоблин. Я вообще заметила, что в этом городе все должности, связанные с крючкотворством, занимают представители именно этого народца. Не знаю, по какой причине. В Эстарине такого нет. А уже можно? Заглянула я в бумаги. Гоблин недовольно взглянул на меня и пошевелил длинным крючковатым носом. «Гражданочка, фея, если я говорю, значит, можно». «Чего сразу гражданочка?» — буркнула я. «Риата Клариса Терезия Монкья». «Да-да, так что, оформляем двойное гражданство?» «Оформляем». «Лицензию в гильдии мастеров получили? Покажите». «Показала. Основные законы, касающиеся моего здесь обустройства, я изучила. Все срочное и необходимое для оформления нужных бумаг сделала. Только немного в сроках потерялась. Не заметила, что уже месяц прошел с принятия наследства. Удивительно быстро время пролетело. Секретарь сделал записи, заполнил документы, шлепнул печать и вручил мне. «Проходите в ту дверь, принесите присягу для лиц с двойным гражданством. После этого уплатите пошлину в двойном размере». «Почему в двойном?» «Потому что половина будет переведена в Эстарин, как подтверждение законности операции и того, что вы не скрывающийся беглый преступник». «Вы ведь не скрывающийся преступник?» «Нет», — открестилась я. «Нечисть оформлять будем?» «А ее тоже надо оформлять?» — вытаращилась я. «Это же не... ну, не...» «Разумное живое существо подпадает под параграф 25, пункт 175 под пункт 36. Вы читали закон?» Строго уставился он на заразу, которая от неожиданности перестала вылизывать хвост и так и замерла с ним в пасти. «Я лиликтовая голгулья». «Да хоть летающая коза. Разумная, значит, положено учесть. Разумная реликтовая горгулья. Нечисть, относящаяся к отряду умеренно опасных долгоживущих существ. Имя». «Зялязя», — кокетливо улыбнулась фирменной жутенькой улыбочкой моя питомица. Клерк перевел взгляд на меня, ожидая пояснений. «Зараза она». «Попрошу не ругаться в государственном учреждении. Имя вашей нечисти». «Зараза, зовут ее так. Но от этого она не перестает быть маленькой заразой в плане ругательств». Гоблин даже не улыбнулся. Невозмутимо что-то писал, а кончик его носа шевелился. «Зараза, Монг, так и запишем». Я возвела глаза к потолку, размышляя, убьют ли меня родители и дед за такое пополнение семейства. Или же зараза Монг навсегда прилепится ко мне с легкой руки братцев, обожающих подшучивать над старшей сестрой. А вот, кстати, я же вроде как замуж вышла, обряд прошла, но фамилию свою везде указываю. Это нормально? О том, что я фамилию мужа даже и не помнила совсем недавно, лучше не говорить вообще никому и никогда. Стыдно. Получите, Риата Монг. Пошлину заплатите там же, где и за свое гражданство. Следующий. Еще и пошлину. Шепотом возмутилась я. Вот не было печали, а теперь плати. Домой мы возвращались со свежеполученными документами, квитанциями об уплаченных штрафах и пошлинах. Уже не иностранка и уже не восставшая из камня, не пойми кто, а две полноценные гражданки карликового королевства Клайдберис. Орки от меня прятались. Я это отчетливо поняла, когда на третий день, ближе к вечеру, попыталась их застать в трактире у орка, но безуспешно. Трактирщик-орк, как и следовало ожидать из названия, скалил клыкастую улыбку, наводящую трепет на неподготовленного посетителя. И на голубом глазу, на самом деле карим, уверял, что были. «Да, Риата Фея, были вот совсем недавно ваши мужчины, но сейчас нет». «Плятються». Стащив из вазочки на стойке горсть орешков, прочавкала зараза. Это был наш третий визит в трактир, и она неплохо освоилась. «Умнее». Я недовольно на нее покосилась и спустила с рук на пол. Сейчас ведь начнется газовая атака. Трактирщик хохотнул, перегнулся через стойку, что с его ростом было совсем несложно, и глянул на горгулью. Он тоже уже знал, что сейчас будет, и орехи выставил специально, нехороший не человек. Я со смирением присела за высокий табурет у стойки, оперлась локтем и принялась ждать. Пока не свершится страшное, идти куда-то бесполезно. Ну вот, я же говорила, некоторым лысым нечистям совершенно нельзя есть орехи. Зато из-за соседнего столика с проклятиями вскочил и выбежал на улицу пьяный гном. «Отлично!» — потер огромные ладони трактирщик. «Риата Фея, точно не продаете тварюшку вашу? Мне такая жуткая дрянь пригодится в хозяйстве. Вон как запойных прощелык на свежий воздух шустро отправляет». «Не продается», — в очередной раз повторила я. «Так что там с моими парнями, когда вернутся?» «А вот как выполнят ваш наказ, так и вернутся». «Понятно, значит, еще никого не поймали». «Нет, Риата, мужа для феи так просто не отловишь». Он пошло подмигнул мне и загоготал. «Трепло», — выругалась я. Мстительно ткнула волшебной палочкой в сторону трактирщика, и тот тут же оказался облачен в бархатный фраг бордового цвета. А его линялая старая рубаха изменила облик на шелковую с кружевным жабо. Орк заткнулся и погрозил мне кулаком, я пожала плечами. А сам виноват, нечего было меня пугать и оскорблять в первый день. Я тогда его переодела в розовую пижаму с веселыми единорогами и в чепчик с кружевами. Вот теперь как что, так сразу всех и переодеваю. На мужиков мода действует страшно. Они сразу начинают себя вести более прилично. Вероятно, просто не всем нравится розовый цвет, кружева и рюши. Я перестала пытаться отловить хоть кого-то из орков моего племени. Во-первых, они скрывались от меня. Во-вторых, мне было некогда. Шквал посетителей не прекращался, все хотели модный наряд от феи с горгульей. Так что к вечеру я падала без сил. Мне, конечно, очень помогали артефакты. Зеркало и ширма развлекали беседой. Измерительная лента измеряла, краила и шила я с помощью ножниц, напёрстка и волшебной палочки. Но все равно, когда с раннего утра до позднего вечера в твоем доме непрекращающееся столпотворение жаждущих общения женщин с питомцами, мне порой даже поесть некогда было. Пришлось перейти на плотные завтраки и поздние плотные ужины. Днем не всегда находилась минутка сделать даже глоток воды. Можно было бы ввести списки посещений, ограничить количество клиентов, но на старте своего дела я не могла себе этого позволить. Через 7 дней меня ночью разбудил стук в дверь. Горгулья сделала вид, что она крепко спящая и глухая, и демонстративно принялась сопеть. Я дотянулась и легонько толкнула ее ногой. Она всхрапнула, дав понять, что гостей встречать не намерена. Пришлось мне самой. Помню о том, что члены моего племени с чувством такта и этикетом незнакомым являются в любое время, а порой за ними еще и по улице бегать приходится. Домашний гардероб мне пришлось пересмотреть. Теперь у меня появились халаты, внешне ничем не отличающиеся от простых платьев, но спереди застегивающиеся на пуговицы. А в дополнение к тапочкам в спальне я теперь держала и мягкие удобные туфельки без каблука. «Вождь!» Снова забарабанил нетерпеливый орк, судя по голосу, один из тех, с кем я еще не успела хорошо познакомиться. Пришлось мне поторопиться, а то ведь этот чурбан зеленый всех соседей перебудет. а мне потом опять платишь штраф за нарушение общественного порядка». «Ну что ты шумишь?» Распахнула я дверь и едва успела увернуться от кулака, занесенного для очередного стука. «Вождь!» — поспешно отдернул руку мужчина. Покосился на топор и волшебную палочку в моих руках. «Ну да, что мне остается? Только всегда быть во всеоружии. Новости». «До утра они могли подождать?» — недовольно пробормотала я. «Слушаю. Мы нашли твоего мужа. Ирден Маркус Ланс живет тут, в Бериусе. Только...» «Только что?» «Не сходится что-то. Наш дракон Тавось. Чешуя у него». «Что чешуя? Облысел?» Опешила я, вспомнив прогнозы заразы о лысом драконе. «А должен?» Аж отшатнулся от меня следопыт. «Нет, вождь, цвет другой». Я помолчала, пытаясь осмыслить информацию. Мой беглый муж-дракон неведомым образом живет здесь, в королевстве, куда я сама угодила чудом, но чешуя его сменила цвет. «Какая была?» — наконец уточнила я, решив, что надо разобраться с самого начала. «Бронзовая. А сейчас какая?» «Красная». «А это точно он? Может, это просто другой дракон? Похожий?» «Вождь, обижаешь. Мы следопыты. Ирден Маркус Ланс живет на улице Звездопада, дом 16. Синий особняк с колоннами». «Ни разу не забредала на эту улицу. Что там?» «Аристократы», — скривил рожу орк. «Зовут как?» «Кого?» «Тебя». «Куда?» «Назови свое имя», — коротко рыкнула я. «Бесят меня эти зеленые. То все такие умные следопыты, то дурни необразованные. Моя горгулья и то быстрее соображает». «Базиток». «Хорошо, Базиток. А почему ты ночью принес мне эту информацию? До утра нельзя было подождать?» «Нельзя, вождь. Он прилетел вчера и снова улетать собрался. Не успеем, сбежит». «С чего взял?» «Следим. К нему вечером курьер привез послание и сказал, что утром можно отправляться». «Ясно. Остальные где?» «В засаде, чтоб не убег чешуйчатый». «Жди, я сейчас переоденусь и отправимся». Закрыв дверь и оставив орка на крыльце, я поспешила на второй этаж. «Осипывать?» С порога огорошила меня вопросом горгулья. «Что?» — не поняла я, торопливо скидывая домашнюю одежду и вынимая брюки, рубашку и курточку из тончайшей лайковой кожи. Ночи, несмотря на южный климат, здесь были ветреными из-за близости моря. «Сипать будем?» «Кого щипать?» «Музя Насева, Длакону. А мне юбочку?» «Первое знакомство с Музем — это важно». «Сама, мне некогда». «Дядя, опять убезить нельзя, Музя. Надо толопиться». «Зараза, ну говорит и более понятно», — в сердцах цыкнула я. «Тяжело разбирать твои сипелявости». «Нет». Задрав хвост, она продефилировала мимо меня к сундучку со своими нарядами и принялась вытаскивать одежки. «Нет, не хочу. Не налавиться. Тоже нет». «Я сейчас уйду без тебя». «Злютика. Я буду зиёненькая, как и Наси Ольки». Приговаривая это, нечисть вытащила наружу симпатичное платьишко салатового цвета. Влезла в него сама, перелетела ко мне и повернулась спиной. «Застегивай меня красивенькую. Для кона будет в щёке». «Это точно. Как увидит нашу честную компанию, так и будет в шоке, сам от ужаса и облысеет. И щипать не придется. На охоту мы отправились пешком. Базиток отчего-то отверг мое предложение взять экипаж, так что пришлось шагать по ночным улицам и радоваться, что оделась так удобно. Нарядная зараза в своем платьишке быстро поняла, что ей такой красивой идти неудобно, и использовала в качестве транспорта орка. Так оно обычно и бывает. Девочки сначала прихорашиваются, юбочки, кружавчики, маникюр, прическа, макияж, а потом на ручки к мужчине. Или на плечо. Я покосилась на довольную жизнью горгулью, покачала головой. Потому что особо наглые девочки и на шею садятся запросто. И ведь ничего, тащит эту розовую прелестницу клыкастый зеленый парень. Рожу каменную состроил, но молчит. И даже не ропщет больше, что она его за уши держит, чтобы не свалиться. Наконец мы добрались до нужного дома. Учитывая поздний час, окна в особняках были погашены. Это тихий престижный район, так что сюда столичная ночная жизнь не докатывается. Это в центре она кипит почти до рассвета. А тут все чинно, благородно, богато и элегантно. Я даже призадумалась. А за кого я умудрилась выйти замуж? Риат Ланс явно не бедствует. Внезапно из темноты нарисовались четыре огромных силуэта, заставив меня подпрыгнуть от испуга. «Вождь», — отсалютовал мне Джерзок. «Твой приказ выполнен. Будем хватать?» «Все бы вам хватать», — пробормотала я, держась за сердце. Уж на что я привычная к явлению из темноты всякой оживленной дряни, спасибо братцам. Но раньше это все больше зомби были. А их чего бояться, они же подчиненные в семье-то некромантов. С орками же никаких нервов уже не осталось. Стоит вон рожа зеленая, скалится довольно. Вождя напугал. Я погрозила парню кулаком, но тот ничуть не проникся. «Вождь, что с драконом будем делать?» — спросил Ширкук. В темноте его морщинистое зеленое лицо выглядело впечатляюще. «Ликвидируем?» «Да почему сразу ликвидируем?» — сердито прошептала я. «Мне развод нужен, а не труп». «Тлюпик лёзочки употлебят», — проникновенно сообщила зараза, поглаживая по голове Базитога. А тот уже смирился, даже клыком не повел, терпеливо снося внимание горгулье. «Никто никого не употребит. Сейчас я войду и просто поговорю со своим, чтоб его, солнышко любило, мужем. И мы договоримся о разводе». «Не войдешь, вождь». Спать он лег, а дверь заблокировал. Я с интересом взглянула на дверь, потом на Ширкуга. «Опасается, а слуг нет, дом пустой, лезть надо». «Куда лезть?» «В окно, мы подсадим». Он указал на открытое окно на втором этаже. Чем я думала, когда позволила уговорить себя карабкаться по оркам и потом в окно, я не знаю. Не иначе поглупела. Уже перевешиваясь через подоконник, я замерла от мысли. А почему я не использовала заклинание левитации? Закатив глазам, поражая своей тупости, я полезла дальше. Орки на меня плохо влияют, или фейство. Рядом пыхтела толстенькая горгулья, отожравшая внушительное брюшко. Взлетела она с трудом, но и позволить мне охотиться на дракона в одиночестве не могла. Я едва успела спуститься на пол просторной спальни с огромной кроватью в алькове. Как следом за мной один за другим вскарабкались четверо из пяти. Ширкук, как я поняла, остался на карауле. «Что прикажешь, вождь?» — едва слышно шепнул кто-то из них.